Правда поэтов. Человек, конечно, накладывает отпечаток на профессию, которую он выбрал, но и профессия неизгладима. Андрей Андреевич Евгеньев познал опасность своей безобиднейшей профессии на собственной шкуре. Он был искусствоведом, причем не современным арт-критиком, что еще как-то сопрягается с мужским родом, а историком искусства, что в наш век невольно ставит под сомнение мужественность субъекта. Разве настоящие мужчины станут заниматься столь неденежным и эфемерным делом? К тому же его угораздило выбрать самый вялый и идиллический раздел русского искусства – сентиментализм. А ведь по виду был вполне мужик, росту высокого, статен и бородат, но невольно приходило на ум, что все это маскировка. Что избранная профессия затаилась где-то в глубине и определяет жизнь. Да так оно в сущности и было. Нет, он не был мямлей или того хуже бабой. Мог и за себя постоять, и приятеля защитить, и голос у него был не писклявый, а басовитого тембра, и борода росла густая и красивая. Профессия сказалась в другом. Он на дух не переносил грубости и хамства. Так называемого репортерского стиля, рекламных интонаций, не любил политических новостей и злободневных сюжетов, не переносил в отношениях лжи и понебратства. Кроме того, у него была идиосинкразия к курящим женщинам, к навязчивой косметике, к вульгарным манерам. Короче, это был очень странный тип, которому трудно было отыскать просто подружку, не говоря уже о чем-то более серьезном. Ведь всех этих современных молодых девиц он измерял масштабами бедной Лизы, безоглядностью чувств, искренностью душевных движений, утонченностью их проявлений. Где же такие женщины ныне? Где же прошлогодний снег? Как с мстительным удовлетворением констатировал поэт. И остаться бы нашему Андрею Андреевичу, уже давно защитившему кандидатскую, работающему над докторской, вечным одиночкой, брюзгой и женоненавистником, если бы судьба не подбросила ему шанс. Он давал уроки абитуриентам, собиравшимся поступать на искусствоведческий. Профанный ЕГЭ тут не котировался. Студентов продолжали опрашивать по старинке, следовательно, требовались знания. И вот среди учеников-мальчиков к нему затесалась девица. С точки зрения современных вкусов, дурнушка дурнушкой, краснощекая, толстая, с какой-то подрыгивающей походкой, глупая и странно одетая, что бросалось в глаза в чопорных стенах искусствоведческого факультета, где красотки демонстрировали привезенные из Франции, а то и с островов Океании, прикид. Она же ходила в чем-то темном, вышедшем из моды или даже никогда в нее не входившем, и ясно было, что мода интересует нашу Нюшу, ее звали Анной, в последнюю очередь. Но зато с каким старанием она записывала себе в тетрадку, продиктованную Андреем Андреевичем, библиографию, с каким восторгом читала тексты поэтов-сентименталистов, как пылко анализировала портреты кисти Левицкого и Боровиковского, почти дословно воспроизводя комментарии Андрея Андреевича из недавно им подготовленного альбома. Нет, к этой Анюте, Нюсе, Аннушке необходимо было присмотреться. Современную женскую красоту Андрей Андреевич ни в грош не ставил. Она вся была искусственная, сделанная. Его же сердце жаждало естественности, наива, простодушия, всего того, что давно вошло в Красную книгу, растаяв вместе с прошлогодним снегом. Анна Скворцова приехала из какого-то глухого провинциального городка, не то Калуги, не то Рязани. Жила в Москве, как он случайно узнал у тетки, и, вероятно, поэтому сохранила некоторую провинциальную несделанность и простоту облика, а также стремление лгать хотя бы через слово. Давая ей уроки, Андрей Андреевич был строго сдержан, говорил только по делу, лишних вопросов не задавал, но иногда бросал на нее, как ему казалось, незаметные взгляды. Да-да, вот эта естественная полнота фигуры, над которой не стали издеваться с помощью различных диет, и эти красные щеки — признак здоровья, а не изобретательного макияжа. И это широкая, правда, несколько косолапая и неуклюжая походка. С девочкой не занимались балетом и не старались заменить естественную грацию искусственной, придуманной жеманными и женоподобными дядями-балетмейстерами. Ему казалось, что Анна Скворцова не замечает его как бы случайных взглядов, но она их замечала и истолковывала совершенно превратно. Она думала, что красавец-преподаватель всем своим видом дает понять, что таких непроходимых дур и уродин он никогда не видал, что он ее выносит только из вежливости и из-за тех денег, которые она ему платит. Анна знала о ничтожных ставках профессоров-искусствоведов, но даже это не смогло ее отвратить от безумной мечты поступить на искусствоведческий. Попав в Москву, она сильно понизила уровень самооценки своей внешности. Если в родной Рязани ставили за нее, метафорически выражаясь, твердую четверку, то здесь она балансировала где-то между двойкой и единицей. Она боялась, что высокомерный и капризный преподаватель вот-вот от нее откажется. Нужно было что-то срочно предпринимать. Его отстраненный вид, брюзгливая и недоверчивая мина на лице, его иронические взгляды ее прямо-таки пугали. Она решилась выкрасить волосы в желтый цвет. У нее они были темно-русые, тусклого и неброского оттенка. В Москве же по бульварам ходили длинноногие блондинки с пышными распущенными волосами. В парикмахерской салоне «Луч» неподалеку от дома тетки на Чистых прудах ей не только выкрасили волосы в бледно-желтый цвет, но еще и выщипали брови, которые стали теперь не широкими и густыми, а узенькими, как ниточки. Молодая, яркая и нахальная парикмахерша окинула Анюту, робко вжавшуюся в кресло, ястребиным взглядом и сказала, что можно еще покрасить тушью ресницы. «Может, в следующий раз?» — пролепетала Анюта. Лицо парикмахерши сделалось скучным и безразличным. «Как желаете», — проговорила она, сдергивая с Анюты покрывало попону. «Давайте сейчас». Решилась Анюта. Оставив в салоне «Луч» значительную часть денег из той суммы, что присылали ей родители на месячное проживание, Анна Скворцова поначалу даже боялась подойти к зеркалу, но потом подошла. Какая-то незнакомая девушка с волосами цвета сливочного масла и громадными черными ресницами, делающими ее небольшое круглое личико еще меньше, с ужасом глядела на нее. Впрочем, тетка перемену облика племянницы одобрила. Ей, давней столичной жительнице, тетка работала буфетчицей в школьной столовой, хотелось, чтобы Нюша была побойче и поярче. Иначе тут, в Москве, можно и затеряться. Анюта тоже постепенно привыкла к своему новому облику, и он ей даже понравился. А единственная ее подружка Ритка, тоже приехавшая из Рязани, уже поступившая в финансовую академию, увидев Анютку, глупо захихикала и сказала, что таких толстых русалок даже в сказках не бывает. Но Анюта не обиделась. Русалок же, а не крокодилов. И смело пошла на занятия к Андрею Андреевичу в его квартиру возле метро «Таганская». Он жил с матерью, которая при Анютиных визитах ни разу не появилась, вымуштрованная строгим сыном. На этот раз взгляды Андрея Андреевича были не косвенные и словно бы случайные, а прямые и прямо-таки грозные. Анюта так перепугалась, что стала путаться в именах художников. Портреты работы Рокотова приписывала Левицкому, а Левицкого — Боровиковскому. Андрей Андреевич нервно ее поправлял и хмурился, гневно сводя брови, как Господь Саваоф на иконе «Спас ярое око», а в конце занятий не утерпел и произнес: «Язвительней некуда. И зачем вам понадобилось так себя изуродовать?» «Изуродовать?» Анюта от неожиданности раскашлялась, а потом залилась бурными отчаянными слезами. Тушь с ресниц потекла на ее белый кружевной платочек, подарок мамы. «А что? А как? А что бы вам понравилось?» — прорыдала она, хлюпая в платок. Андрей Андреевич встал и заходил по комнате. Такой грубости он от себя не ожидал. Но эта девчонка, о которой он стал было думать, спутала все его карты. Теперь ему на нее неприятно и противно было смотреть, хотя почему-то очень тянуло. «Вот вы, Анна, пишете реферат о портрете XVIII века, так?» — сказал он по возможности спокойным голосом, стараясь не замечать ее слез. «Почему бы вам, да, почему бы не позаимствовать хоть что-нибудь у этих восхитительных женщин? Ведь это было бы вам в плюс. Ну, если до Нелидовой вам не дотянуться, то хотя бы до Агаши, дочери Левицкого. Поглядите, как они одеты, какая у них естественная грация в движениях, сколько прелести в каждой черте. А тут намазали себе ресницы какой-то сажей. И что у вас с прической? Были нормальные волосы, уж не помню, черного или каштанового цвета, но нормальные. А сейчас... Поймите, я искусствовед, мне тяжело на это смотреть. Тем более, что прежний ваш облик был естественнее, что ли, милее, интереснее». Уходя от преподавателя, Анюта все еще рыдала, но уже менее безутешно. Ее немного успокаивало то, что он так бурно отреагировал на перемену ее облика. «Значит, она его задела. Значит, он ее видит, а не просто терпит. Значит, она на правильном пути». Но только ей следует двигаться в обратном направлении, не к современным топ-моделям, а назад, к Левицкому и Боровиковскому. Кажется, это называлось ретро-стиль. Ей нужно было как-то стилизовать свой облик под XVIII век, чтобы придирчивый Андрей Андреевич перестал говорить ей гадости. И Анюта принялась за дело. Нужно было сотворить свой новый облик. Нет уж, не под Агашу, кажется, простую деревенскую девку, а под барышню, выпускницу Смольного института Нелидову, ставшую фавориткой самого безумного Павла I. Андрей Андреевич, распекая Анюту, был не менее безумен, и она это интуитивно чувствовала. Та, кажется, бросалась в Павла башмаками. Вот и она, Анюта, когда-нибудь бросит туфельку в физиономию Андрея Андреевича. Эта мысль ее совсем утешила и развеселила. На искусствоведческом факультете, где Анюта время от времени появлялась, на нее стали оглядываться длинноногие студентки в нарядах из Парижа и Океании. Иногда она ловила и мужские взгляды, удивленные и почти восхищенные. Это выражение лица можно было определить фразой «Во дает!». А всего-то и делов было пойти все к той же нагловатой парикмахерше из салона «Луч» и попросить, чтобы она выкрасила ей волосы в пепельно-серебристый цвет и взбила прическу, как парик. При этом Анюта несколько минут держала перед глазами парикмахерши картинку, выдранную из альбома, выпущенного Андреем Андреевичем. «Вот так! Сделайте мне вот так!» «Да я еще лучше сделаю!» — хвасталась парикмахерша. «Но ведь и точно! Сделала!» Тетушка умела шить. и Анюта, подольстившись, попросила сшить ей зелененькое платьишко, все такое воздушненькое, с розовыми лентами. И опять она совала тетушке ту же картинку. Веселая барышня кружилась по лужайке сцене, приподняв прозрачный фартук. Анюта спустилась в магазин тканей, расположенный прямо в их доме, и купила зеленоватую итальянскую ткань, страшно дорогую, но полупрозрачную и легкую. Тетушка выбор одобрила. «Сошьем, как на королеву», — бормотала она, — «а то все готовое покупают, все как у всех». «Не на королеву, а на графиню», — капризничала Анюта, — «или на баронессу». «Что-то с походкой нужно делать», — включилась в игру Ритка. «Очень уж ты косолапишь. Так баронесса не ходит». Но с походкой не получалось. Это от Бога. Что дал? И вот с этими своими серебристо-пепельными волосами, вставшими дыбом вокруг небольшого округлого лица, с ярчайшим румянцем, отчасти естественного, отчасти искусственного происхождения, в зеленоватом полупрозрачном платьице пастушки, потупив большие глаза с кошачьей желтизной, Анюта явилась на занятие к Андрею Андреевичу. Тот взглянул, и лицо его не оживилось и не просияло от восхищения, как у некоторых студентов с искусствоведческого факультета, а как-то странно перекосилась и передернулась. «Ну, Анна, ну, дочь моя, что с вами сделалось?» — вскричал он, даже не дожидаясь, когда она вытащит из сумки тетрадку с записями его лекции. «Это же все пародийно, смехотворно. Больно на вас глядеть. Те девицы смеялись, играли, представлялись поселянками». Но в этой игре проявлялась их натура, игривость, детскость, непосредственность. «Найдите свои записи, я все это вам диктовал». «А что у вас?» «Одно слепое подражание. Без смеха, без детскости, без игры. Суть исчезла. Осталась карикатура». «Не нравится». Анюта опять готова была разрыдаться. Ее сдерживали только накрашенные ресницы. Парикмахерша убедила ее, что от этого ее глаза становятся еще более кошачьими. «Так чего же вам надо?» Андрей Андреевич остановился и осекся. «В самом деле, чего ему надо от этой девчонки? Что он к ней привязался?» Пусть делает с собой все, что ей будет угодно. Ему-то что до этого?» Он осторожно стал подбирать слова, уясняя для самого себя причину своих взрывов. «Мне, Анна, очень хотелось, чтобы ваша суть, она, как мне представляется, интересна и не банальна, больше коррелировала с вашей внешностью. Но, увы, не получается». Тут Анюта неожиданно хихикнула, а потом и вовсе расхохоталась. «Суть коррелирует, какие важные слова!» «Сказал бы проще. Вы мне не нравитесь, Анюта. И прекрасно, и не нуждаемся. Ей вон один студент на искусствоведческом все время рожи корчит. Дает понять, что она нравится». Занятия прошли кое-как. Анюта преподавателя не слушала и ничего не конспектировала. Андрей Андреевич сбивался и терял мысль, натыкаясь на этот ее новый, карикатурный, как он выразился, облик. Расстались они ужасно недовольные друг другом. Анна Скворцова расплатилась за все предыдущие занятия, хотя они договорились, что оплата будет в самом конце, и, уходя, громко хлопнула дверью, что испугало мать Андрея Андреевича. Она высунулась из своей комнаты, прижимая к виску мокрый носовой платок. У нее разыгралась мигрень. «Да это одна дура набитая», — объяснил матери Андрей Андреевич, очень ее удивив. Он редко употреблял такие грубые выражения, да еще по отношению к женщине. Анюта, выйдя из подъезда Андрея Андреевича, почувствовала полное освобождение. Все. Хватит с нее искусства ведения, всех этих корреляций и прочих премудростей. Не для того, видать, она рождена. О чем и твердили ей родители, простые люди, работавшие всю жизнь на заводе. И Андрей Андреевич противный, а прежде очень ей нравился. Присоединившись к Ритке, она по результатам школьного ЕГЭ сумела поступить в финансовую академию и срочно поменяла свой внешний вид. Ей жаль было полностью расставаться с мечтой о башмаке Катеньки Нелидовой, запущенной в Павла I. От ретро Нюша оставила свое зелененькое платьице и пепельные волосы, которые теперь, правда, лежали на голове гладкими прядями. Накрашенные ресницы она тоже оставила, а вот брови ниточкой ей не понравились. Она вернулась к своим, широким и густым, невысокая полноватая фигура, красные щеки, косолапая походка и большие лукаво-наивные глаза с кошачьей желтизной — все это оставалось при ней. И все это вместе у нее как-то утряслось, приросло к коже, стало родным — и не производила больше несколько комического впечатления. Теперь в Москве она выглядела на крепкую четверку, а кое-кто из поступивших вместе с ней в финансовую академию поставил бы ей оценку и повыше. А что же Андрей Андреевич? Это странно, но исчезновение Анны Скворцовой он воспринял болезненно. Он как-то привык уже о ней думать, меланхолически сопоставляя воображение все три ее облика. Каждый его чем-то не устраивал. Ему не вполне нравилась Анна, явившаяся прямо из провинции, простодушная, естественная, но грубоватая и неизящная. Не нравилась и желтоволосая девица, вульгарная и по-современному напористая. Но и стилизованный под старину облик Анны казался ему чересчур театральным, придуманным. Почему же тогда он о ней думал? Почему она его не отпускала? В какой-то момент он вдруг понял, что кроме этих ее личин, он словно бы прозревал какое-то иное ее лицо, ощущал ее настоящую самость. Быть может, это и было то, что русские поэты и философы называли вечной женственностью. Эта вечная женственность явилась Андрею Андреевичу в глупых и странных воплощениях одной современной провинциалки, и он не мог от этих воплощений отделаться. В юности он прочел книгу одного польского писателя, который, в свою очередь, словно бы пересказывал на польский манер пушкинского Онегина. На польский манер, то есть, как это представлялось Андрею Андреевичу, с каким-то безумным усилением, с истерикой и надрывом. В романе герою, высокоумному и высокородному пану, сватали одну простушку. Но она ему совсем не понравилась. Простушка вышла замуж за другого, и тут-то пан потерял от нее голову, и, кажется, в финале из-за нее погиб. Этот сентиментальный роман прочно сидел в памяти Андрея Андреевича, и вот теперь он, сам того не желая, словно воспроизводил его сюжет. Изменчивый облик строптивой ученицы все время теперь стоял перед его глазами. Он без конца сопоставлял все ее обличия, перебирал в памяти их детали и находил во всех них ту непостижимую глубину загадочного, женственного, ускользающего, которая его затягивала. Он не понимал, что он в ней любил. Ни в одном своем облике она ему не нравилась. Но ведь любил, мечтал, думал, лелеял воображение. Даже рассеянная мать, занятая своим больным желудком и мигренью, заметила, что с сыном что-то не то. Он перестал ездить в библиотеку. По вечерам не сидел у компьютера, а часами лежал на диване с бессмысленным и почти блаженным выражением лица. «Ты нездоров, Андрюша?» — пугалась мать. Иногда он отзывался, иногда нет. Она видела, что ее вопросы его от чего-то важного отвлекают, что он от ее голоса вздрагивает, и спрашивать перестала. А только положила на видное место в коридоре упаковку аспирина и термометр в синем футляре. Но простого мечтания в какой-то момент стало мало даже Андрею Андреевичу. Сильные эмоции требовали разрядки, действия. Страсть бурлила и не давала покоя. Он вспомнил, что у него где-то был записан, на всякий случай, адрес тетки, у которой жила Анна Скворцова. На отысканном, наконец, после долгих нервных поисков, клочке бумаги был записан не только адрес, но и телефон тетки. Иначе говоря, это был и телефон Анны. Но не станет же он ей звонить. В самом деле, что с ним происходило? Не укладывалось в схему обычного романа, пошлых ухаживаний, встреч в разных точках Москвы, в скверах возле памятников? Нет. Все это оскорбляло его чувства и не сводило его до простой влюбленности, которая сегодня есть, а завтра ее нет. Он и рад был бы такому обороту дела, но, не будучи Дон Жуаном, имел все-таки кое-какой опыт отношений с женщинами. И все эти влюбленности он прекрасно знал. Они были непродолжительными и не затрагивали его существа. Он с трудом припоминал несколько женских имен, каждый раз сомневаясь, то ли он вспомнил. С Анной Скворцовой было что-то другое. Она ведь ему даже не нравилась. Какие уж тут телефонные разговоры, о чем? К тому же, и это, вероятно, был самый важный резон, он все же считался ее преподавателем, и ему невыносимо было представить себя в роли униженного и сбитого с толку просителя. Но что тогда? Все его чувство, в сущности, сводилось к захватывающим размышлениям над ее обликом и к впитыванию этого облика. Ох, недаром он был искусствоведом. И сейчас ему больше всего хотелось ее увидеть. Понять, изменилась ли она еще, и осталось ли в ее облике то магическое и непонятное, что почему-то его притягивало. Но как раз это сделать было несложно, нужно было просто подкараулить ее у подъезда, причем так, чтобы она его не заметила. Его научный график был почти свободным, а ей, скорее всего, приходилось с утра бежать по делам, на курсы, в институт, в библиотеку или на какую-нибудь подработку. Он стоял в засаде у ее подъезда уже несколько часов. Около 12 она неожиданно вышла. Андрей Андреевич отпрянул в сторону, хотя за кустами и деревьями она едва ли могла его увидеть. У него был с собой бинокль, но он предпочел смотреть на нее глазами, причем близорукими. Когда она появилась в дверях, он почувствовал в груди сильный толчок, и в легкий ему повеял невероятно свежий, полный морских брызг и соли ветер. Он стоял, но его словно бы поднимало и несло. Тучи то открывали, то закрывали небо. Было то темно, то светло. Солнце и луна, играя, менялись местами. Мгновенно, разом Андрей Андреевич охватил взглядом всю ее полноватую фигуру с большой грудью, делавшей ее женственнее, но и взрослее. Пепельные волосы ветер колыхал во все стороны, она их отбрасывала со лба загорелой рукой. Весь вид ее говорил о свободе и лени. Бог с ней, с наукой. Бог с ним, искусством. Она живая. Она вышла подышать. Она вертела в руке сумочку, а зелененькое платье, которое он узнал, теперь вовсе не казалось театральным. Оно было по времени, по сезону, по этой полной, крепкой девичьей фигуре. На ногах ей он заметил золотистые босоножки, надетые впрямь на босу ногу, что его почему-то восхитило. В эту минуту он, увидевший золотой узор этих современных сандалий, был и впрямь самым счастливым человеком, если не в Египте, где все не кончалась братоубийственная война, то хотя бы в России, где тоже что-то такое назревало. Глядя на удаляющуюся фигуру Анны Скворцовой, явно прогуливающей занятия, Андрей Андреевич подумал, что если хотя бы раз в год сумеет увидеть этот золотой узор, то счастье ему гарантировано. И самое странное, что безумные стихи смуглого, похожего на мага-поэта, певшего некогда в гостиных свои простые, исполненные чувства песенки, оказались правдой. Андрей Андреевич завороженно повторял про себя строки о сандалиях, возвращаясь домой шаткой походкой полупьяного. Чувство счастья отнимало много энергии. Конец книги. Декабрь 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.